Глава 11. Даже не подумав опустить меня на ноги, Джун выбрал нужное направление и уверенно зашагал вперед, лишь изредка огибая совсем уж непроходимые заросли и ловко перепрыгивая через подозрительные ямы. Шел недолго, минут 7, пока мы не очутились на очередной условно поляне, заросшей бурьяном. Аккуратно поставил меня на ноги, показательно размял пальцы, подмигнул и простер их над землей перед собой, забормотав что-то на эльфрам, но разобрать точные слова я не могла. Неожиданно поднялся ветер, откуда-то нагнало жутковатого сизого тумана, отчего я неосознанно прижалась к боку дракона, бросив пытливый взгляд ему в лицо и с тревогой отметив, как Джун хмурится. «Только не говорите, что что-то пошло не так». «Что-то не так», — с досадой проговорил мужчина, и тут земля под нашими ногами дрогнула, начав вспучиваться, отчего я вскрикнула исключительно от неожиданности. А Джун схватил меня за подмышки и ловко отпрыгнул в сторону. «Осторожно!» «Что происходит?» — уточнила на всякий случай шепотом, из последних сил заставляя себя не формировать никаких проклятий на кончиках пальцев, потому что рядом стоящий мужчина и так уже начал постепенно очешуиваться. Даже во тьме ночи, несмотря на все сгущающееся вокруг нас туман, было видно, как по его вискам и щекам пробегают серебристые ручейки чешуек, которые будто бы даже слегка светились. «Кто-то пытался добраться до моих сокровищ», — голос Джуна тоже изменился, став глубже и насыщеннее, — «и сумел повредить защиту». «Только не превращайся!» — попросила его, думая прежде всего о новой одежде дракона, а не о новых впечатлениях, которые мне грозят, когда она разойдется по швам. Эти ботинки стоят 2000 империалов, и они были последними. «Достойная причина!» — грубовато хохотнул дракон, при этом благодарно сжимая мои пальцы. «Не беспокойся, я держу себя в руках!» — повел плечами, поморщился и неохотно добавил: «Ну, почти». И снова поднял руку, простирая ее в направлении вздыбившейся кучи. На этот раз он ничего не говорил, но я отчетливо увидела, как из его пальцев в том направлении потекла мертвенно-зеленоватая сила, присущая некромантам. Куча снова зашевелилась, на этот раз куда бодрее. Ну а я благоразумно сделала шаг назад и немного за дракона. Без магии я чуть больше, чем ноль, а из-под земли к нам хочет прорваться явно что-то не слишком дружелюбное. Прямо всей жо... сердцем чую. И вроде все шло нормально, магический фон в пределах нормы, да и у Джуна снова вид, словно все под контролем. Однако, когда шевелящаяся куча земли взорвалась фонтаном камней, корней и чего-то некрупного, но истошно верещащего и светящегося, я тоже зачем-то взвизгнула и вцепилась в пальто дракона. Джун ругнулся, резко взмахнул рукой, вокруг знатно полыхнуло. Нас самих тряхануло, и все стихло. Жаль только, что после резкой вспышки я словно ослепла и мелочно порадовалась тому, что держу герцога за пальто. Хотя бы не потеряюсь. «Селеста, ты в порядке?» Приобняв меня на ощупь, судя по тону, дракон был искренне обеспокоен. «Да. Что это было?» «Какие-то мелкие подземные грызуны», — с досадой пробормотал мужчина. «Устроили себе логово в опасной близости от схрона. Вот их приложило защитой. Довольно давно. И весьма неудачно». «Почему неудачно?» «Зрение еще не восстановилось, так что беседа — все, что нам оставалось. Потому что теперь это высшая условно-разумная нежить». С нескрываемым недовольством ответил Джун и тронул меня за плечо. «Обернись, только не кричи, они не причинят нам вреда». Страшно стало заранее. Но я ведь не какая-то там зеленая первоуровневая ведьма. На всякий случай, крепче поджав губы, я медленно обернулась, но все равно отшатнулась от неожиданности, вжавшись всем телом в Джуна, потому что всего в метре от нас зависло нечто. В количестве 5 штук. Проморгалась, присмотрелась, хихикнула. Получилось жалко и нервно, но я сделала вид, что так и надо, деловито уточнив. «А почему сохранились только черепа? И почему они парят в воздухе на уровне наших лиц? Ты уверен, что вот эти призрачные туманные хвостики, чуть не сказала, в виде сперматозоидов, нормально? Не спрашивай, сам в шоке, проворчал дракон, тяжко вздыхая. Кажется, рано я поверил в себя. Сила все еще шалит. Но они точно под контролем, это 100%. Однако развеять я смогу их лишь через неделю, не раньше. Зачем развеивать? Я окончательно осмелела и наклонила голову на бок, хихикнув, когда ближайший ко мне черепок сделал то же самое. Они забавные и, мне кажется, совсем не злобные. Это точно грызуны? Почему я ощущаю их? Не знаю иначе. Знаешь, я не эксперт в животных, неожиданно смущенно признался Джун. Может, и не грызуны. Кто еще живет под землей? Не собаки точно. Слишком маленькие черепа. Точно не грызуны. Обрати внимание на клыки. Произнесла уверенно, потому что в университете как-то брала углубленную тему по фамильярам и разбирала преимущества котов перед собаками и филинов перед крысами. Точно. Мне кажется, это еноты. Черепушки, словно обрадовавшись тому, что их опознали, дружно закивали, послав в мою сторону до боли знакомый импульс. Что делали еноты под землей? С оторопью выдал дракон, даже не усомнившись в моем вердикте. «Воровали твое сокровище, полагаю», — рассмеялась уже в голос, находя происходящее все более забавным. И так как глаза уже привыкли к темноте, отстранилась от герцога и осмотрелась. «Кстати, где оно?» «Здесь», — Джун махнул влево, продолжая изучать черепки. «И все равно странно это. Почему я не чувствую отклика?» «Потому что это бывшие фамильяры рода Хортонс», — призналась я со вздохом. «Я чувствую их принадлежность роду. Понятия не имею, что ты сделал, но сейчас они привязаны именно ко мне, а не к тебе. Думаю, их владелицей была одна из ведьм, что за эти века владели Хортонс-холлом, но пока не пойму, кто именно. Можно я дам им вкусить свои силы?» «Зачем?» — напряженно уточнил Джун. «Окончательно привязать их к себе», — произнесла уверенно. Так они снова обретут полноценный разум, и мы сможем узнать, кому именно они принадлежали и что конкретно сумели разузнать о твоих землях и сокровищах. «И они станут твоими полноценными фамильярами, верно?» — задумчиво пробормотал дракон, словно уже всерьез обдумывал мое предложение, в чем-то находя его даже полезным. «Еще бы! Целых 5 призрачных фамильяров. И не просто призраков. А в виде высшей нежити, которую не так-то просто уничтожить. Это же невероятная удача. Не каждой ведьме удается приручить даже одного обычного, а тут всей своей темной сутью чую, они сами этого жаждут». «Да». «Хорошо. Только аккуратно. И позволь, я тебя обниму. Так мне будет легче воспринимать твою силу». «Да, пожалуйста». Протянула с легким удивлением, позволяя Джуну не только обнять себя за талию, но и коснуться пальцами обнаженного участка шеи чуть ниже уха, совершенно непонятно зачем. И хотя это безумно отвлекло, я предпочла придержать удивление при себе, протянув обе руки навстречу забавным черепушкам и в полголоса запеть нужное заклинание привязки фамильяра, попутно выпуская из себя личную силу, чтобы будущие питомцы смогли не только с нею познакомиться, но и напитаться. В общем, что я хочу сказать. Самонадеянность губит не только полубогов, но и глупых ведьмочек, вместе с возрастом утративших и благоразумие. Не учла я ни то, что фамильяры стали нежитью, ни их внушительное количество, так что к концу привязки, когда все 5 призрачных енотов, накушавшись моей магии, обрели подобие плоти, став умильными меховушками, оставшись слегка полупрозрачными, но не суть, я сама продолжала стоять на ногах только потому, что меня поддерживал Джун. Ну и из гордости, конечно. Коленки подкашивались, во рту скопилась горечь, перед глазами плясали мушки, но я все равно допела песнь «Привязку» до конца и только потом позволила себе показать талику слабости. «Джун, ты не мог бы донести меня до дома на руках? Кажется, я капельку не рассчитала сил». «Уверена, что капельку?» — проворчал дракон мне на ухо, тем самым вызывая табун тревожных мурашек, промчавшихся по позвоночнику вниз. «Почему я чувствую твое истощение, глупая девочка? Кушать пора. ответила немного не впопад, не в силах даже обижаться. Ибо правда, мяско, винишко, шоколад. Ладно, оба хороши, тяжело вздохнул дракон. Так легко беря меня на руки, словно я и впрямь ничего не весила. Прикажи им отнести сундук в дом. Не хочу за ним возвращаться. Да, конечно. Я с умным видом щелкнула пальцами, хотя этого можно было и не делать, после чего наставила указательный на преданно замерших енотиков. Тьма, какая же они прелесть! Джи, Джо, Джай, Джуси, Джил. Слышали, папу? Исполнять. Несший меня Джун вздрогнул всем телом и, кажется, запнулся. «Аккуратнее!» — проворчала недовольно, покрепче хватаясь за его шею. «Зачем ты их так назвала?» «И меня...» — голос дракона прозвучал так тихо и глухо, что я едва расслышала. «Это не я», — качнула головой. «Их так Шарлотта назвала. Мне они просто представились». «Их бывшая хозяйка Шарлотта...» Голос герцога мгновенно окреп, а под моей щекой быстро-быстро забилось мужское сердце. «Ага, но больше пока ничего не ясно, прости. Чуть позже поболтаем с ними по душам, хорошо? Что-то мне не очень...» «Конечно», — отрывисто согласился Джун, но через пару минут все-таки не удержался и пробормотал себе под нос. «Дуреха ты все-таки». «Эй, я все слышу», — возмутилась, но откровенно вяло, без огонька. «На той расчет», — хмыкнул Джун. «Иначе как ты узнаешь, что я думаю о твоем безответственном и ужасно непрофессиональном поведении?» «Кто бы говорил?» — цокнула, но вместо того, чтобы обидеться и вырваться, гордо дошагав до дома самостоятельно, наоборот, прижалась к мужчине еще крепче, нагло подпитываясь от него жизненной силой через прикосновение. При этом я сама точно не применяла никакой магии, но тем не менее отлично ощущала, как из дракона в меня течет тоненькая, но поразительно вкусная струйка живительной энергии. Это как вообще? В итоге уже на подходе к дому не удержалась и спросила. «Джун, ты в курсе, что я тебя вампирю?» «Это связь колец», — снисходительно усмехнулся герцог. «И не вампиришь. А я сам вливаю в тебя силу, чтобы уснула раньше времени. Тебе нужно поесть, да и умыться не помешает. А потом можно будет и в кровать». Протянула с умным видом, стараясь не выдать своей растерянности. «Ты такой заботливый». «Мне нравится о тебе заботиться, кроха», — простодушно признался мужчина, уже занося меня в дом. «Надеюсь, это не противоречит твоему воспитанию и жизненным принципам». «Нет, просто так непривычно». «Я тоже решила быть честной. Так уж сложилось, что женщинам рода Хортонс не везет на любящих и заботливых мужчин. Не знаю почему. Вроде и проклятия никакого нет, но уже не одно поколение это замечает. У бабули уже третий муж. Одна тетушка вдова, вторая в разводе, третья в очередном активном поиске. Мой отец вроде и есть, но я и раньше видела его от силы по выходным, а сейчас и вовсе не созваниваемся. Он у меня политик, а семья так для галочки. В общем, все сложно». «Понимаю», — невероятно серьезно произнес герцог, раздеваясь в прихожей сам и помогая мне снять пальто и ботиночки, после чего снова подхватывая на руки и унося почему-то наверх. «Я долго живу, кроха, очень долго, и повидал всякое. Не поверишь, и сам одно время жил для галочки. Вот только удовольствия в этом нет, уж поверь полубогу. А с тобой? Я хочу семью. Нормальную семью. Как думаешь, у нас получится?» Усадив меня на кровать, но при этом сам присев передо мной на корточки, Джун умудрился так меня этим смутить, что я изо всех сил прикусила губу, чтобы только не начать улыбаться, как дурочка. Какой же он все-таки ужасно милый. «Так, я не понял». В дверях появился сердитый Яга, испортив невероятно романтичный момент. «Это что за призрачная кодла в коридоре? Вы вообще в курсе, что еноты — самые большие вредители из возможных? Про призрачных вообще молчу, их даже стены не остановят». «Яга, не ворчи». Я поморщилась, когда котяра перешел на истеричный фальцет. «Это мои новые фамильяры, наследство Шарлотты. Бери над ними шефство. Как более старший и опытный. Тебе там по дому никакая помощь не нужна? «От енотов?» — ужаснулся ягуар серебристоусый Жбышкевич. «С ума сошла? Да они тут все вверх дном перевернут!» «А ты мне на что?» — возразила ему, даже и не думая проникаться данной проблемой. Чувствовала, что приукрашивает, причем серьезно. «И вообще не ревнуй к детям. Они, можно сказать, только-только родились и обрели сознание. Все, давай, я в тебя верю. Как там ужин, готов?» «Готов!» — проворчал фамильяр, но уже не так истерично, как перед этим. «Ладно, воспитаю оболтусов. Только ты мне тут завязывай, ага!» «Сначала полубога оживила, теперь высшую нежить в виде енотов. Кто следующий? Бабуля Фло?» «Упаси тьма!» Я аж охранный круг нарисовала от таких перспектив. Единственное, что магическую силу в него не влила. И вообще, это не я. А так звезды сошлись. Джун, скажи ему». «Вы такие забавные», — рассмеялся дракон, до этого лишь молча улыбающийся и поглядывающий то на меня, то на Яга. «А что не так с бабулей Фло?» «Не произноси это имя вслух!» Ягуар шутливо схватился за сердце, но тут же ехидно хихикнул и пояснил. «Бабуля Фло — страшилка рода Хортенс. Родилась в 13 веке и считалась самой сильной проклятийницей своего времени. Говорят, прожила больше 300 лет, была фавориткой 5 королей и 7 архимагов империи, пережила 57 покушений и 3 официальных мужей. И такого в свое время начудила, что ее портрет до сих пор висит в магическом университете в галерее славы. Потому что стоит только его оттуда убрать, как на учебное заведение моментально обрушивается шквал необъяснимых несчастий. И что удивительное, еще никто из приглашенных магистров так и не смог зафиксировать наличие проклятия. В общем, висит старушка, получает заслуженную славу и посмертный почет. А в семье предпочитают лишний раз ее имя вслух не произносить, чтоб, значит, не навлечь на себя беспричинные неприятности». «О, так вы про Флоранс на Йоме великолепную!» — улыбнулся Джун, вгоняя нас с Яга в короткий ступор. «Ну да, я ее знал. Действительно удивительной красоты и магии женщина». Присмотрелся ко мне и озадаченно хмыкнул. «Вы с ней даже чем-то похожи. В ее крови тоже струились горячие южные ветра. И вот тут я поняла, что ревную. Я ревную к мертвой. Позорище!» Не знаю, как это понял дракон, причем всего на секунду позже, чем я, но рассмеялся еще громче и покачал головой. «Нет, у нас с Фло ничего не было, клянусь. Слишком властной была женщина. Я таких не люблю». Но мы, скажем так, дружили, хотя, точнее будет сказать, поддерживали взаимовыгодные партнерские отношения. Она знала, что я дракон, и помогала реализовывать чешую, но и себя, само собой, не обделяла, потому и прожила так долго. Да, славные были времена. Джун с ностальгией вздохнул, прикрыл глаза, но лишь на несколько секунд, после чего встрепенулся и пытливо взглянул на меня. «Как самочувствие?» «Сама переоденешься или помочь?» «Сама», — заверила его и первым делом сняла амулет личины. «Яга, ты уже накрыл на стол?» «Идите, я сейчас спущусь». Выпроводив мужчин, я не стала задерживаться и быстро переоделась в тунику, а ноги утеплила полосатыми махровыми носочками. Сходила в ванную и смыла макияж, заодно поплескав в лицо прохладной воды и порепетировав перед зеркалом серьезное выражение лица. Получалось плохо. Джун сказал, что хочет семью. И вроде умом понимала, что это всего лишь слова, а без действительно стоящих поступков нет им и веры. Но в том-то и дело, что поступки были, каждый день, и не по разу. Да, они такие романтичные, как пишут в книгах, но я не фея, чтобы млеть от ромашек. А он? Он тоже не светлый маг. Осознание этого ударило меня как мешком по голове, и я даже на раковину всем телом навалилась, чтобы только не завалиться назад. Тьма. Как я могла забыть? Уставившись на свое отражение широко распахнутыми глазами, но видя в них лишь шок и обреченность, я еще несколько минут не могла прийти в себя. Нет, нет. Как же так? Почему? Но... Стоп, истерика. Зажмурившись, стиснула зубы и приказала себе успокоиться. Да, он не из светлых, но и не из темных, если уж на то пошло. Адепт первостихий. Кто он в нашей иерархии? А ведь звучало в самом начале, что паладин света. Но опять же, ярлык, повешенный людьми. Тьма. Почему, когда начинает казаться, что все вот-вот наладится, становится только хуже? Что за проклятие такое бесконечное? Я же никогда так сильно не грешила. Через силу заставив себя разжать пальцы, я на негнущихся ногах вернулась в спальню и села в кресло. Идти вниз не было ни сил, ни желания. В груди разрасталась бесконечная пустота и обреченность. Какой-то частью сознания я понимала, что все не так плохо, и опустить руки сейчас — все равно, что расписаться в своем поражении. Чего ведьмы рода Хортонс не позволяли себе ни за что и никогда, да и наверняка виной моему резко испортившемуся настроению и гормональная нестабильность, и магическая усталость. Но я больше не хотела превозмогать. Просто не хотела. Я тупо устала делать это постоянно. Сама. Всегда сама. С ранних лет и мама, и тетушки, и бабули учили меня, что верить можно только себе и полагаться только на себя. А вот не хочу. Я всего лишь женщина, а сейчас и вовсе подросток. Я не хочу сама, не хочу. Селеста, что происходит? Дверь в мою комнату распахнулась бесшумно и резко. На пороге показался Джун, но сразу вошел и стремительно приблизился. Наклонился с тревогой, всматриваясь в мое лицо, и с искренним беспокойством произнес: «Ты манируешь отчаянием на весь дом. Что случилось?» «Извини». Стало дико неловко и даже стыдно за свой неконтролируемый приступ слабости, который я еще и на окружающих выплеснуть умудрилась, но брать себя в руки все еще не хотелось, да и не моглось. Я правда устала, очень, очень устала. Не знаю, что именно понял Джун по моему виноватому лицу и покрасневшим глазам, но вместо вороха вопросов и обвинений просто вынул меня из кресла, крепко прижал к себе и, шепнув на ушко, что все будет хорошо, понес вниз. «Ты просто устала», — прозвучало так же тихо, но уже в район моей макушки. «Расслабься, я все сделаю». Я догадывалась, что он говорит совсем не о том, о чем думаю я. Но это были настолько уместные, настолько правильные здесь и сейчас слова, что я и не подумала возражать. Наоборот, отрывисто кивнула и прижалась к мужчине еще крепче, бессовестно впитывая в себя не только его магию, которая снова потекла в меня тонким живительным ручейком, но и тепло тела. Как и я, Джун успел переодеться в трикотажные брюки и футболку, оставшись босиком, но при этом умудрялся не шлепать по полу, а передвигался мягко и совершенно бесшумно, даже со мной на руках. Правда, я на этот момент отвлеклась буквально на долю секунды, после чего снова предпочла сосредоточиться на своем женихе. Мысль ударила в голову набатом, словно окончательно дошла до меня только сейчас. Жених. Мой жених — полубог. Дракон. Адепт первостихий, у меня есть жених. Теплый, большой, сильный, мой. «Ягуар, отвлекись на минутку», — прозвучало сверху подозрительно напряженным голосом, когда мы с Джуном вошли на кухню. Точнее, он вошел, а я, сумев успокоиться, с блаженным видом прижалась к нему, переместившись чуть выше, что позволило уткнуться носом в основание шеи дракона, где было теплее и ароматнее всего, а магия текла в меня уже не ручейком, а приятно обволакивала широким потоком. «Я не совсем понимаю, что происходит. Можешь взглянуть?» «Но что опять у вас там происходит?» — проворчал за моей спиной ягуар, серебристо-усый Жбышкевич. «Селя! Отлипни от мужика! Селя!» «Так...» Позади раздался подозрительный шорох и натужное сопение, но я даже и не подумала на них отвлечься. «Зачем? У меня есть Джун, он совсем справится. А у меня есть дела поважнее. Как же все-таки он вкусно пахнет!» До сих пор не поняла, чем именно, но ни разу в жизни ничего вкуснее не чуяла. А теплый какой, а уютный. Так и укуталась бы в него целиком. «Ну, все понятно», — расфыркался Яга через какое-то время. Я даже ухом дернула, самую малость заинтересовавшись его ехидной репликой. «Наша крошечка подрабатывает пиявочкой. И ты хорош. Зачем позволил себе вампирить? Она ж теперь пока не насытится, хрен отдерешь. Или ведьм плохо знаешь?» «Да мне не жалко», — начал почему-то смущенно оправдываться перед ним Джун. «К тому же глубоко Селеста не лезет. А наружный резерв у меня практически бесконечный». «Ну да, ну да», — ехидно захихикал мой фамильяр. «Ты ж у нас адепт первостихий, как-никак. Вот скажи мне, умник, ты в нее сейчас какие энергии вливаешь? Надеюсь, не чистый хаос? Сели у меня девочка и без него безголовая. А кругу не жаль?» Из мужской груди подо мной вырвалось глухое рычание, мгновенно отдавшее вибрации в мое тело, что было неожиданно и очень приятно. Аж сердечко заколотилось быстро-быстро. Вот только последовавшие за этим слова прозвучали отнюдь не ласковым тоном. «Ягуар, ты забываешься. Скажу раз, а ты уж постарайся запомнить. Во-первых, я никогда не причиню Селесте вреда. Мой наружный резерв нейтрален, и пускай не так велик, как внутренний, но абсолютно безопасен, именно поэтому я им и делюсь. И во-вторых, не смей оскорблять Селесту. Никогда. Ты ее фамильяр, а значит, обязан помогать и поддерживать, но никак не оскорблять. Ты меня услышал?» «Да». «Тяжело нам с тобой будет», — скептично проворчал Котейка. «Вообще-то это называется дружеский стёб, если не в курсе. И дозволен он мне, самой Селестиной, чтобы ты знал. Я отлично различаю грань между реальной необходимостью в поддержке и всем остальным. Но я тебя услышал, приятель, не скалься. Кстати, мне кажется, нас уже бессовестно подслушивают. Селестина, ты как, очухалась или окончательно в нирване? Я ужин кому готовил? Ты с нами или где?» «В нирване», — улыбнулась в шею дракону, но все-таки слегка повернула голову и скосила глаза на Яга, который сидел прямо на столе перед нами. «Но все слышу и осознаю. Что у нас на ужин? Мясо с овощами, и на гарнир — рис, а на сладкое — фруктовое суфле», — проворчал великий кулинар. «Ты, может, лицом к столу повернешься? А ты, может, для начала с него слезешь?» Фыркнула ему в тон, но так и не повернулась, лишь слегка поудобнее устроившись на драконе и снова уткнувшись носом ему в шею. Почему-то вздрогнув, Джун крепче перехватил меня за спину, располагая вторую руку поверх моих колен, а мне в этот момент так нестерпимо захотелось укусить его в нервно бьющуюся жилку на шее, что пришлось через силу запрещать себе новое безумство и переводить взгляд выше. «Хм, ухо. Какое симпатичное у него ухо. Почему я заметила это только сейчас? А если...»